4. Тем временем Дик Эллисон, шеф добровольной пожарной команды, сидел у себя в кабинете, обливался ручьями пота, несмотря на включенный кондиционер, и отвечал на звонки. Первый был от констебля Трои, второй — от начальника объединенной полиции, третий — из полиции штата, четвертый — от главы воздушного патруля. Наверное, Эллисон потел бы в любом случае, но кондиционер не помогал еще и потому, что дверь кабинета сорвала с петель при взрыве. Стены остались практически без штукатурки, арматура торчала из них наружу, подобно ребрам полусгнившего зверя. А Дик сидел на руинах и отвечал звонившим, что, мол, конечно, шарахнуло сильно, и вроде бы даже имеется одна жертва, однако все не так страшно, как им могло показаться. И вот, пока он навешивал эту лапшу на уши парню из Bangor Daily News по имени Джон Леандро, на голову ему упала пробковая панель с потолка. Эллисон зарычал по-волчьи и отшвырнул ее прочь. Взял трубку, неискренне хохотнул. «О нет, дескать, это всего лишь доска для объявлений. Представляете, мол, опять свалилась. Она же на присосках держалась. Да-да, ну а что вы хотите? Скупой платит дважды, это все с детства знают. И вот, пожалуйста». Дик нес эту чепуху еще минут 5, после чего заскучавший Леандро наконец-то повесил трубку. Когда Эллисон опускал свою, в коридоре за дверью большая часть потолка с шумом обрушилась. «Да что же это, мать вашу, во все дыры такое?» Дик со всей мочи грохнул по столу левым кулаком. Он сломал себе сразу 4 пальца, но даже и не заметил этого в пылу гнева. «Зайди сейчас кто-нибудь в кабинет», Эллисон вскрыл бы посетителю глотку зубами, чтобы набрать полный рот теплой крови и выплюнуть умирающему в лицо. Он визжал, сквернословил и даже топал ногой об пол, подобно капризному малышу, которого не берут на прогулку. Да, у него был глупый ребяческий вид, но в то же самое время опасный до крайности. «В мою дверь Томинокер стучит и стучит.